«Это ж белая горячка!» «А орудие?» — снова спросил молодой мент. «Не волнуйся», — звонко сказала Алена, стоящая по своему обыкновению в дверях. «Я все вымою, уберу. Будет как новенькое». И крепче прижала к себе любимого медвежонка. «Боевая девочка!» — пробормотал старший опер. «Хорошо, что она была во дворе». «У вас квартира на сигнализации?» — спросил младший. «Да, только я забыл включить». «А зря», — осуждающе заметил старший. «Из-за таких вот забывчивых. А где ваша собака?» «У меня никогда не было ни собак, ни кошек, ни хомяков», — отчеканил Аспирин. «Не любите животных?» «Я занятой человек, и я чувствую ответственность за живое существо. Не хочу запирать в пустой квартире». Аспирин потер ладони. «Консьержу платим каждый месяц. И куда смотрел?» «Один мужик себе охрану поставил на машину», — пробормотал младший, будто вспоминая. «При несанкционированном запуске мотора из водительского сиденья выскакивал шип сантиметров 10. Ну и угораздил одного пацана. Сломал замок, залез в тачку, заводит мотор». «А вы поищите чудовище», — резко сказал Аспирин. «Клочья шерсти, отпечатки лап. Может, соседи видели или консьерж? Как оно тут бегало? У меня несчастье, мне взломали квартиру, нагадили, и я еще и виноват?» «Никто вас не обвиняет», — пробормотал старший опер, а младший отвел глаза. «Я отказываюсь в это верить». «Почему?» «Потому что если допустить хоть на минутку, что игрушечный медвежонок убивает собаку в подворотне и потом кромсает грабителей, тогда надо верить во все, что угодно. В ведьм, экстрасенсов, Гарри Поттера, Деда Мороза». «Никто тебя не заставляет верить в Деда Мороза», — сказала Алена. «Можно я на кухне съем чего-нибудь? А то я с утра только две конфеты Тузик съела. Меня дядя Вася угостил». Аспирин отыскал в морозилке пакет пельменей, поставил на огонь кастрюлю с водой, уселся за чисто вытертый стол, слишком чисто. Сам он такого блеска никогда не устраивал. «Можно еще меда?» — тихо спросила Алена. «Для Мишутки?» — ухмыльнулся Аспирин. «Чтобы ему сподручнее было людей потрошить?» «Не надо», — Алена отвела глаза. «Если бы они не закрылись в комнате, он бы точно распотрошил. У него инстинкт». Странно, что он на ментов не напал. Аспирин забросил пельмени в кипящую воду. «Он у тебя сотрудникам милиции сопротивления не оказывает?» «Я рядом была, когда они вошли в квартиру», — сказала Алена и кричала. «Мишутка, не бойся, я понимаю, тебе смешно». «Мне смешно? Ты не веришь в обыкновенную вещь? А настоящее чудо, которое случилось на твоих глазах, не заметил и не удивился, а он не увел меня за собой, он меня отпустил, позволил остаться здесь, и он дал мне струны. Это чудо. Еще и потому чудо, что доброе». На кухне сделалось тихо. Был поздний вечер. Час назад закрылась дверь за ментами, проводившими следственные действия долго и дотошно. В конце концов Аспирин подписал протокол и получил разрешение затереть, наконец, кровь на полу собственной квартиры. Убирать вызвалась Алена. Она работала тряпкой молча и умело. Прихожая и гостиная понемногу теряли сходство с мясницкой. Ковер Аспирин скатал и вынес в коридор. Не знал, что делать с диваном, но Алена ухитрилась снять чехлы с диванных подушек и затолкать их в стиральную машину. Машина получила задание на долгую стирку, катала и пережевывала красные тряпки, выполаскивала и снова принималась жевать. «Все равно придется выбросить», — думал Аспирин, слушая приглушенное хлюпанье пены. «А я так устала, что даже радоваться как следует не могу», — пробормотала Алена. Аспирин выудил пельмени из кипящего бульона. Нашел в холодильнике масло, уронил желтый ломтик поверх исходящих паром пельменных тушек. «Ешь». «Спасибо». У нее дрожали ноздри. Она в самом деле была очень голодна. «А ты?» «А меня тошнит», — сообщил он. Алена не стала задавать вопросов. Склонилась над тарелкой, принялась сперва дуть изо всех сил, а потом есть. Полтора десятка пельменей исчезли, не успев как следует остыть. «Ты крови совсем не боишься?» — вполголоса спросил Аспирин. Девчонка помотала головой. «Почему?» — Аспирин уперся в стол локтями. «Потому что я совсем не боюсь смерти. — спокойно отозвалась Алена.